Я представился и попросил ответить на несколько вопросов. На вопросы задал Яшин. «Ты из Москвы? Обедал?» И повел меня в столовую. «Покормите моего гостя, о том все вопросы забудет». Как-то очень тепло и душевно сказал Лев Иванович. Этот наверняка обычный для Яшина поступок, для меня очень яркий мазок в его портрете. С тех пор я сотни раз приезжал на сборы и могу пересчитать по пальцам именитых тренеров и звезд спорта, которые проявили бы столь глубокое внимание, чуткость к человеку, независимо от его значимости и должности. И навсегда в памяти осталась яшинская улыбка. Улыбка — это как отпечаток пальцев, сугубо личное и неповторимое. А в годы триумфа Юрия Гагарина много писали и говорили об улыбке первого космонавта. Она становилась как бы его визиткой. Улыбка Яшина вызывала к нему ответное тепло, располагала. Такой Божий дар дан далеко не каждому. О прощальном матче Яшина, игре и участниках написано много. Но были и ситуации малоизвестные. Как дорогую реликвию храню брошюру, выпущенную общественным пресс-центром «Динамо» к 27 мая 1971 года, дню матча. На обложке Яшин, чуть пригнувшийся, правая рука устремлена к мячу. Моя бесценная с личным автографом Льва Ивановича. Организатор прощального матча, журналист-известенец Борис Федосов настоял на том, чтобы я стал его помощником. Основания к тому были. Я работал в отделе печати «Лужников», а это газета «Московская спортивная неделя», выпуск программ, брошюр, справочников, информация по территории стадиона и на аренах. Много пришлось извести бумаги и особенно нервов при составлении текстов с различной информацией, анонсов, программ. И все потому, что начальников слишком много. Первым цензором всех текстов стал наш главный редактор Николай Багратович Талараев. И это правильно. В первую голову отвечал он. Перепечатали правку. Появился Федосов. Береги первый экземпляр. Он всегда самый удачный. Как же Борис оказался прав? Далее правку внес замдиректора Лужников Гусев. Опять правка. Перепечатали. Далее тексты затребовал Валя Ахметов, начальник управления пропаганды спорткомитета. Он буквально искорежил тексты. И получилось так, что все достоинства великого Яшина — это прежде всего заслуга партии, правительства и спорткомитета. Мы возмущались, негодовали, матерились, но перепечатали. Валя Ахметов утвердил свое гениальное произведение. Это еще не конец. Валя Ахметова правил по должности зампредседателя спорткомитета и председатель оргкомитета по проведению матча Ивонин. В этом варианте, кроме партии и правительства, уже появился и Яшин. Перепечатали. И вот, наконец, мы с Федосовым в кабинете Сергея Павловича Павлова, председателя спорткомитета СССР. По выражению его лица нетрудно было понять, что сочиненное ему явно не нравится. «Другого ничего нет?» — холодно спросил он. И вот тогда на столе появился самый первый вариант текстов. Павлов внимательно прочитал и внес единственную поправку. Вместо «пошел слесарить» написал «работать слесарем» и поставил свою подпись справа в углу. Перепечатали. Но фарс должен иметь достойное окончание. Опять вызвал Валя Ахметов, чтобы окончательно убедиться в своей политической зрелости и литературном таланте. Хитрый и дальновидный Федосов меня предупредил. А Боб, покажи ему экземпляр, перепечатанный, но без подписи Павлова. А уж потом, когда он распустит хвост, выложишь ему приговор. Все так и получилось. Слышу, как в мертвой тишине у начальника колотится сердце и стучит в висках. Но вот он мгновенно меняет маску. Если Сергей Павлович считает, что так лучше, то пусть будет так. Еще бы, как будто он мог править после Павлова. Трудно передать ажиотаж, который был вызван прощальным матчем Яшина. Вся страна жаждала присутствовать в Лужниках. В дирекции лежали заявки на 2 миллиона билетов, затем заявки перестали даже читать. Толпы людей с раннего утра до позднего вечера ежедневно простаивали указ в надежде на счастливую случайность. Был и такой трагикомический случай. Заведовала билетно-рекламным отделом Александра Тимофеевна Агаева. Женщина красивая, пикантная и умная. Ее кабинет, находившийся в левом павильоне кассового корпуса, осаждали тысячи людей, от помощников министров и депутатов всех уровней до директоров баз, аптек, универмагов. А вокруг корпуса муравейник-волк всех расцветок. Эльдар Рязанов упустил великолепную возможность по готовому сценарию снять комедию. Прихожу к Агаевой и вижу, что сестра готовится делать ей укол от резко поднявшегося давления. И здесь мне в голову пришла шальная мысль. Хотите, Александра Тимофеевна, я избавлю вас от краснокнижных домогателей? Да я тебя озолочу, избавь, ну как? Беру из ее стола большой блокнот, выхожу на улицу и начинаю переписывать номера машин. Через минуту ко мне подходит солидный человек. Чем вы занимаетесь? Что делаете? Зачем? Звонили из комитета партийного контроля от Арвида Яновича Пельши и просили переписать номера машин. Через 2-3 минуты «Волги» с седоками на перегонки покидали территорию Лужников. Агаева и в самом деле меня озолотила. Дала 4 билета на матч. Она мне потом рассказала, что приезжал и Лев Иванович встал в очередь за краснокнижниками. И если бы она его не заметила, так бы стоял. Приезжал за билетами, конечно же, получил. Затем подарил всем работникам отдела памятные значки, футбольный мяч с автографом. Минут за 30 до начала игры в подтрибунном помещении БСА появилась Валентина Тимофеевна с дочками. Но ни билетов, ни пропусков у нее не было. А Лев Иванович все, что было, раздал. С трудом, по согласованию с начальством, она об этом не знала, ее с девочками усадили в переполненную ложу «Б». Подробностей того матча почти не помню. Не помню, как играли звезды, кто и как забивал. В поле зрения и в мыслях был только Яшин. Сценарий того матча — дикость. Именно по сценарию Яшина меняет Пельгуй. Зачем? Люди пришли к Яшину, миллионы у телевизоров ради Яшина. Зачем? Ну как же. Эстафета поколений, преемственность поколений. Яшин обнимает Пельгуя, подняв правую руку и опустив голову, устремляется в раздевалку. Для меня матч Яшина без Яшина интереса не представляет. Пропуск с грифом «Проход всюду» позволяет миновать тройной кордон контролеров и дружинников. Яшин сидит в кресле, голова опущена на грудь, а с подлокотников кресел почти до пола свисают мертвые, как плечи, руки, руки творца игры. Какие чувства одолевали Льва Ивановича в те минуты, знал только он. Великий вратарь простился с футболом, делом своей жизни. В раздевалке какие-то подвыпившие люди что-то говорят Яшину, но он не видит и не слышит. Яшин один на один со своими мыслями. Телевизор голосом Озерова досказывает матч. Счет уже 2-1, затем и 2-2. Все громче цоканье шипов по асфальтовому покрытию. Нарастает гул голосов. Матч закончен, и футболисты вернулись в раздевалку. Теперь уже несчастный Пельгуй не поднимает головы. Он пропустил два мяча. Лев Иванович его бережно утешает. А затем состоялась церемония проводов. Яшина несли на руках звезды и динамовцы, что-то вручали, кто-то что-то говорил. Но все это уже значения не имело. Футбол без Яшина осиротел. Яшин и его время в футболе совпали удивительно точно. Это не случайно. Прекрасные чемпионаты страны. Все познается в сравнении. Уникальные. Каждая со своим лицом. Команды «Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Динамо» Тбилиси и Киева, «Арарат», «Пактакор», в составах которых классные мастера. Именно на этой благодатной ниве взошла звезда Льва Яшина. Зададимся вопросом. Начни Яшин карьеру на 30 лет позже. Стал бы он Яшиным? Появление гения определено временем. Время выбрало Яшина, и он его прославил. Запомнился и банкет по случаю 60-летия Льва Ивановича. Во время чествования на стадионе «Динамо» он вручил мне приглашение. Мы сидели за одним столом с Игорем Нетто, Ольгой и Владимиром Маслаченко и выдающимся в прошлом хоккеистом, хоккей с мячом, Вячеславом Соловьевым. К столу подошел Лев Иванович, мы встали. Он всех поприветствовал и сказал: «Когда закончил с футболом, понял, что начинается борьба с жизнью. Ну, ничего». Он уже был на протезе. Когда отошел, Соловьев заметил: «Борьба с жизнью значительно суровее, чем на футбольном поле. Даже для Яшина». Как же он был прав. И еще одно свидание. Один на один. В 1985 году после ампутации ноги Лев Иванович проходил курс реабилитации в Институте протезирования и протезостроения. В это время в издательстве «ФИС» был на выходе двухтомник Сабанеева «Рыбы России», не сдававшийся на родине ровно 99 лет. Помню, что Яшин обожает рыбалку, и издание точно для него. Иду к завредакции Валерию Штейнбаху. Нужен двухтомник Сабанеева. Да ты с ума сошел. В издательстве всего три экземпляра. Один для подтверждения тиража, второй у директора, третий для председателя Госкомпечати. Председатель или директор перебьются. Рыбы нужны для Яшина, он на реабилитации. И Штейнбах сразу соглашается. В небольшой палате Лев Иванович и четыре солдата-афганца. Кто без ног, кто без рук. На кровати сидит парень и играет на гитаре. Солдата калеку ждет мать, а невеста вышла замуж. В воздухе повисло горе. Здесь проходит курс лечения Яшин. Да любая страна сочла бы за честь его лечить, создать человеческие условия. А он учится ходить на протезе отечественного производства. Протез до крови натирает ногу, неподъемно тяжелый. На лестничной площадке лавка. Мы присели. Яшин листал рыб. На какой-то странице нашел рыб, о которых и не слыхал. А у меня комок в горле. Потом он благодарил за книгу, за то, что навестил. Да к нему полстраны стало бы в очередь, чтобы навестить, сказать самые добрые слова. Не догадались лишь те, кто докладывал на самый верх. Наш Яшин — сборный мира, наш Яшин — лучший вратарь мира. И получали за таких, как Яшин, ордена, должности и привилегии. Я вышел из больницы и не знал, куда идти. В горле комок, в глазах туман. Какова же у нас цена человека, если Яшин, прославивший страну, не удостоен нормальных условий для лечения? Две фотографии. Поднимаю голову, и со стены мне улыбается Яшин. Отвожу взгляд и вижу его в кресле с повисшими, как плечи, руками. Иво Виктор, вратарь сборной Чехословакии, 1960-1970 годы. Незабываемое. В 1971 году лучший вратарь послевоенного футбола, игра которого стала легендой, покинул футбол. Советская Федерация футбола по договоренности с ФИФА организовала прощальный матч между командами Яшина и сборной мира, выступающей под эгидой ФИФА. В адрес нашего футбольного союза пришло очень лестное приглашение, из которого следовало, что в сборную мира тренер Райко Митич из чехословацких футболистов пригласил Лацо, Куну и меня. Меня это удивило. Чуть позже вы поймете, почему. И вместе с тем очень обрадовало. Раньше я уже был приглашен в сборную Европы на матч против команды Бразилии, но только в качестве запасного. Теперь же я вместе с Куной был в основном составе. Дукла возражений не имела, и я стал собирать чемодан. А теперь небольшое отступление. Если матч проводится в честь выдающегося, уходящего из футбола игрока, то ФИФА учитывает его пожелания, кого бы он хотел видеть в составе команды соперника. Так было, например, когда с футболом прощался Стэнли Мэтьюс. В сборную были приглашены чехословацкие футболисты Масопуст, Плускал и Поплугар. Но вот Яшин выбрал вместе с уругвайским вратарем Мазуркевичем и меня. Я обратил на Мазуркевича пристальное внимание еще в 1966 году на Уэмбли, где он не пропустил ни одного гола от лучших мастеров мира. Так было и в матче против венгров на чемпионате мира в Мехико, где Мазуркевич был одним из лучших вратарей. Вспоминаю, что это подтвердил и Лев Яшин, который в Мехико не играл, и у него было достаточно времени, чтобы оценить игру наших коллег. Я тогда заметил Льву, что на чемпионате был отличный банк вратарей, из которого можно выбирать лучших. «Банк-то отличный», — согласился Яшин. «Но всегда хочется быть уверенным в том, что у меня отличная защита». И вдруг спросил: «Скажи, пожалуйста, почему против Бразилии ваша команда играла так открыто, не строго в защите?» Вопрос был скорее риторическим, потому что Лев и я отлично понимали друг друга. и он задал его из чувства вратарской солидарности, видя, как мне тяжело пришлось в том матче. Но не стану скрывать. Его суждения были для меня дороги и до сих пор памятны, потому что Яшин для меня наивысший авторитет в футболе. Итак, среди лучших вратарей мира вместе с Мазуркевичем он выбрал меня. Я сказал, что меня это удивило. Ведь дома за выступление в Мехико нашу команду много критиковали. А вот Яшин назвал нас с Куной в числе лучших в мире. Мы мчим из аэропорта в гостиницу «Россия». Яшин тепло приветствовал нас. Отечески позаботился о нашем устройстве. Мы поняли, как он популярен в Москве, когда встретились с телерепортерами. От волнения мы с Куной даже вспотели, так как наш русский язык доставлял немало трудностей и нам, и репортерам. К тому же мне мешал в беседе еще и мой словацкий. Но главное, я сказал, мне доставляет огромное удовольствие. Для меня большая честь и ответственность играть в прощальном матче Яшина. Эта фраза не была дежурной в ответ на приглашение и теплую встречу. Я действительно так думал и чувствовал. Ко мне Яшин относился как к близкому человеку, как к коллеге и товарищу, как равный к равному. Но я к нему испытывал уважение, которое проявляет ученик к учителю. Наверняка солидарность вратарей среди всех выходящих на футбольное поле чувство особое, потому что горечь пропущенного мяча вратарь испытывает, как никто другой. Так уж случилось, но я против Яшина никогда не играл. Его лучшие годы были позади. Тогда я только начинал играть за национальную сборную. А познакомились мы с Яшиным в 1966 году, когда он в составе советской сборной играл в Праге. В том памятном матче с футболом прощались Новак и Масопуст. Я тогда впервые оказался в сборной, но матч провел на скамейке запасных. После матча был банкет в честь участников, и мы с Яшиным провели приятный и интересный вечер. Сидели рядом Яшин, Венцел и я. Лев был в отличном настроении, нахваливал пльзенское пиво, отдавая ему предпочтение перед самыми изысканными напитками. Шла задушевная беседа. А если точно, то мы спрашивали, а он отвечал. Мы были молоды и только начинали играть, а Яшин уже был вратарь с мировым именем. Но говорил он с нами как с равными. Это было хорошо заметно. Никакой позы, никакого самовосхваления. Говорили о нашем нелегком вратарском деле. Я заметил, что он всегда играл в перчатках. У нас тогда это считалось пижонством. А он очень подробно объяснил нам, какие выгоды дают вратарю перчатки в игре и на тренировке. Если, скажем, мяч мокрый, то в перчатках лучше гасить удар, лучше отбивать высокие навесные передачи. Перчатки предохраняют суставы от сильных ударов. «Пальцы, — сказал он, — самый ценный наш капитал, их нужно беречь». И тут же вынул из сумки несколько пар ободранных и почти новых перчаток черного цвета. Они были разными по качеству, и Яшин объяснил, какие для какой погоды. В Чехословакии в те годы вратарские перчатки не выпускались. Яшин тут же назвал нам страны, города и адреса магазинов, где такие перчатки продавались. Я приобрел перчатки в Лондоне, истрепал уже много пар, но каждый раз, выходя на игру и натягивая перчатки, вспоминаю добрый совет льва. Яшин очень интересно и доходчиво рассказывал о наступательных возможностях вратаря, о необходимости быстрого и точного ввода мяча в игру для организации атаки. Я использовал советы Яшина на практике и понял, насколько тонко и аналитично Лев понимал футбол. Так он первым стал утверждать, что в футболе будет развиваться тенденция вовлечения всех полевых игроков во все фазы игры, которая позднее получила название тотального футбола. Он так и сказал. Чистая специализация на игру только в обороне или в нападении будет стираться. Все должны будут уметь делать все. А для вратаря это означает, что он становится 11-м полевым игроком, который только в штрафной площадке будет играть руками. Яшин научил всех тому, что вратарь сегодня намного меньше привязан к линии ворот, играет по всей штрафной площадке. Быстрое выдвижение, позиционная игра, абсолютная ориентация на всем пространстве поля, мгновенное решение, когда и как включиться в игру. Все эти тонкости были изучены и воплощены Яшиным. Это его влияние на развитие вратарского искусства. Именно он настаивал, чтобы вратарь посылал мяч как можно дальше в поле и обязательно партнеру. Так в то время вратари еще не играли. Что требовалось? Чтобы вратарь мог поймать высоко летящий мяч, отбить его. «Поймите», — сказал тогда Лев, — «в играх с английскими командами высокие мячи брать нельзя. Это самоубийство, за которое можно поплатиться здоровьем и, конечно же, голами, потому что нападающие англичан очень активно и предельно жестко играют в штрафной соперника даже без мяча». Вскоре я на собственном опыте убедился, что Яшин был прав. После той встречи мы виделись с Яшиным несколько раз, всегда хорошо понимали друг друга, и я всегда испытывал теплоту и радушие его отношения, какую-то родственную сердечность. Он любил приезжать в Чехословакию, ему нравились природа, люди, города. Он отдавал предпочтение нашим курортам. Продолжу рассказ о прощальном матче Яшина. Для Москвы он стал праздником, да и для всей страны событием номер один. Со страниц газет и телеэкрана его имя не сходило, а мы благодаря приглашению в Москву смогли увидеть столько звезд футбола, что нам с Куной было немного не по себе. В гостинице «Россия» мы познакомились с Бобби Чарльтоном и тренером Шоном, Гердом Мюллером, острым как бритва, Шульцем. Немецким футболистам пришлось тогда объясняться за Бекенбауэра, который очень сожалел, что не смог приехать на игру из-за болезни. Помню, приходим в кафе и видим, как лакомится блюдами русской кухни, главным образом икрой, элегантный факетти. Он переодевался по несколько раз в день, и по каждому случаю на нем был соответствующий костюм. Так экипировал его клуб. Даже на его чемодане золотыми буквами было написано «Интер Милана», что на футбольном языке означает «гора Эверест». Классный югославский игрок Джаич постоянно смеялся, шутил, вел себя как мальчишка. Вместе с нами прилетел в то время президент ФИФА сэр Стэнли Роуз, очень доброжелательный, симпатичный пожилой господин. Он обнял каждого из нас, каждому пожелал счастья и предложил вместе сфотографироваться. Яшин сообщил нам, что для каждого гостя, участника матча, открыт счет, и мы можем себе заказывать в ресторане все по своему усмотрению. На следующее утро до обеда мы разминались и тренировались в Лужниках. Ко мне подошел Яшин, обнял за плечи и сказал на ухо: «С футболом я закончил, но в последнем матче очень хочу сыграть хорошо, и для этого вот уже месяц тренируюсь». Вернулись в гостиницу, пообедали. И здесь каждому из нас девушка вручила по конверту и попросила расписаться. Не успели мы ознакомиться с их содержимым, как подошел Яшин и поинтересовался, привезли ли мы с собой бутсы. Спросил, потому что некоторые прилетели без формы. И эту проблему Яшин решил быстро и четко. В России любят хорошо и много поесть и попить. Но мы с Куной были в некотором замешательстве при выборе блюд, боялись сделать дыру в открытом счете. В номере гостиницы мы обнаружили в конвертах по 250 рублей на каждого. И тут же решили вернуть эти деньги организаторам. Но оказалось, что это была обычная такса, выплачиваемая из кассы ФИФА. На утренней экскурсии по Москве, от которой мы получили огромное удовольствие и узнали много полезного, не было южноамериканцев. Из-за разницы во времени они спали. Но на вечерней тренировке уже собрались все, в том числе выспавшиеся вратарь Мазуркевич и полузащитник Пеня. Не было бразильцев, особенно сожалели об отсутствии Пеле. Он буквально рвался выступить в этом матче, но воспротивилось руководство клуба «Сантос», предстояли ответственные игры, и Пеле был необходим команде. Тренер Райко Митич представил каждого из нас команде. Большинство были знакомы, встречались на поле, но только как соперники. Митич сказал, что для него большая честь руководить такой командой. Он подчеркнул, что в матче в честь великого вратаря мы должны показать красивый футбол. Митич говорил на сербском и тут же переводил на немецкий. Сразу же шел перевод на французский и испанский, а к Чарльтону специально прикрепили очень симпатичную переводчицу. Чарльтона мы выбрали капитаном команды. Митич познакомил нас с составами на первый и второй тайм. По системе 4-3-3 выходило следующее. Мазуркевич, Виктор, Джаркаев, Энгзок, Шульц, Меззеле, Факетти, Бонев, Куна, Чальтон, Пене, Жеков, Думитраче, Любанский, Мюллер, Джайч. О самой игре тренер не сказал ни слова. Этим он дал понять, что футболистам такого класса вряд ли нужно что-либо говорить. Меня же это несколько удивило и озадачило. Тренер знает своих игроков, знает и футболистов команды соперника. И я лично ждал профессионального разговора о том, как нам играть. Лужники были забиты до предела. Люди сидели в проходах. Нашу команду встретили очень тепло и дружелюбно, ведь мы были гостями Яшина, участниками праздника. В первом тайме я сидел на скамейке запасных и ясно видел, что некоторые футболисты сборной играли в полноги, не очень рвались к воротам Яшина. Объясняю это тем, что они не хотели огорчать Льва. Понимая тональность игры, он несколько раз хотел покинуть ворота. Но бурные аплодисменты зрителей, скандирование «Яшин! Яшин!» возвращали его обратно. Но и в первом тайме он отразил два очень сильных и точных удара. Несколько раз сыграл мастерски, эффектно, не пропустил ни одного мяча. Зато мы получили в свои ворота два. Зрители были в восторге. И вот игра остановлена. Яшин снимает с руки капитанскую повязку. Он обнимается и прощается со своими партнерами, соперниками, и со слезами на глазах покидает поле. Его можно понять. Закончился самый лучший период его жизни. Он прощался с делом, которому посвятил себя. Он прощался с футболом, который сделал его великим. Прощался с игрой, который доставлял миллионам людей огромную радость. 100 000 зрителей Лужников поняли состояние его души. Они не кричали, не шумели. Они стоя аплодировали своему кумиру. Я заменил Мазуркевича, когда Яшина на поле уже не было. Так что мне не удалось сыграть против него. До сих пор помню свое нервозное состояние. Очень боялся пропустить третий гол в наши ворота. И был очень рад, что нашей команде удалось сравнять счет 2-2. И что Лацио Куно здорово сыграл в центре поля рядом с прославленным Чарльтоном. После матча в раздевалке Бобби подошел к каждому из нас, пожал руку и поблагодарил за игру. Вечером на банкете лились шампанское и слезы. Яшин получил кучу подарков и был так взволнован, что почти не мог говорить. Куно подарил Льву прекрасные изделия из мадржанского стекла, а я хрустальную вазу, которую тут же наполнили вином, и все участники матча выпили из этой вазы. Яшин подошел ко мне с вазой в руках и сказал: «Не думай, что мы расстаемся. Я простился с футболом, но не с друзьями. Когда буду в Праге, позвоню тебе и скажу: „Алло, говорит Лев“. Случись такое, это было бы для меня самой большой радостью». Владимир Пельгуй, мастер спорта международного класса, вратарь московского «Динамо» в 1970-1981 годах. В одних воротах с Яшиным. Наверное, мне повезло больше, чем моим товарищам по вратарскому амплуа. Все, кому довелось работать, играть и тренироваться вместе с великим Львом Яшиным, могут считать себя избранниками судьбы. Я же вдвойне, поскольку как награду получил титул, именно титул, по-другому не скажешь, наследника, преемника Льва Яшина в воротах московского «Динамо». На мою долю выпала редкая удача, хотя, должен признаться, я и сам не сидел сложа руки, придал колесу фортуны правильное направление вращения. После окончания футбольной школы Днепропетровского «Днепра» я выступал за дублирующий состав этой команды в первой лиге, когда в 1968 году ее старшим тренером назначили Валерия Васильевича Лобановского. Он сразу взялся за реорганизацию учебно-тренировочного процесса, да и вообще всего нашего футбольного хозяйства. И состава команды тоже. При нем я стал основным вратарем Днепра. На следующий год в Лужниках состоялся турнир четырех сборных СССР. Первый, второй, молодежный и юношеский. Я выступал за молодежную сборную. И по окончании турнира один из тогдашних тренеров «Динамо» Адамас Голодец предложил мне остаться в этом клубе. До этого меня уже приглашали в команду высшей лиги «Одесский Черноморец», но Лобановский, с которым у меня сразу сложились прекрасные отношения, сказал: «Не дергайся, рано еще тебе. Когда придет твое время, сам скажу». Реакция Валерия Васильевича на приглашение в «Динамо» была аналогичной. Но если в первом случае я безропотно согласился с тренером, то на этот раз не смог скрыть горячего желания попасть в «Динамо». Ведь там играл Лев Яшин. Страшно хотелось прикоснуться к секретам его потрясающего вратарского искусства, поработать рядом с ним, поучиться у лучшего вратаря планеты. Я решил для себя: если Днепр в этом сезоне не пробьется в высшую лигу, ухожу в «Динамо». На том и порешили с Лобановским. В финальной польке поздней осенью в Симферополе мы заняли лишь второе место, уступив заветную путевку «Спартаку» из Орджоникидзе. И я уехал в Москву. Валерий Васильевич был от моего поступка не в восторге. Теплота в наших отношениях сразу улетучилась, о чем я ужасно горевал. Позднее Лобановский и в сборную меня приглашал, но прежних отношений с ним восстановить так и не удалось. Хотя мне этого очень хотелось, поскольку я многим обязан этому замечательному, великому тренеру. Но что поделаешь, если жизнь поставила меня перед труднейшим выбором, и он пал на знаменитого вратаря. Размышляя сейчас, уже в зрелом возрасте, над тем своим давним поступком, прихожу к выводу, что случись такое в жизни снова, я сделал бы точно так же. Хотя, надо признаться, ехал в Москву в «Динамо» с опаской. Ведь Лев Иванович еще играл, хотя находился в преклонном футбольном возрасте, как-никак 40 стукнуло, а за место в составе мне предстояло побороться. По-настоящему в основном составе и заиграл лишь со второго круга чемпионата 1970 года. Кстати, не без помощи самого Яшина, который старался всячески мне помогать. К тренировкам мы приступили, как обычно в те времена, на теннисных кортах «Динамо». Крытого футбольного манежа у нас тогда еще не было. Лев Иванович по каким-то причинам ушел в отпуск позднее остальных и присоединился к нам лишь спустя несколько дней. Помню, сначала он просто зашел в зал, поприсутствовал, посмотрел. После тренировки подошел ко мне, мы познакомились. Поначалу я, конечно, стеснялся мастера, но в его манере общения с первых же минут не было заметно какой бы то ни было рисовки. Он был начисто лишен нимба величественности, надменности, высокомерия, повел себя со мной как с равным, как с товарищем по профессии, а на прощание похлопал по плечу: «Давай работай, посмотрим, что у нас с тобой получится». И я сразу почувствовал расположение к себе этого человека, прожившего в футбольных воротах целую жизнь, а теперь благословляющего на этот многотрудный путь неопытного мальчишку. С каждой тренировкой, с каждым проведенным вместе днем мы становились ближе друг к другу. Лев Иванович взял меня под свою опеку, удивительно тактичную, ненавязчивую. Если ему не нравилось, как я выполняю какой-то вратарский элемент, принимаю или отбиваю мяч, он не делал мне никаких замечаний, а вместо этого сам становился в ворота и показывал: «Посмотри, может быть, вот так лучше?» Но никогда ни на чем не настаивал. С какими-то его предложениями я не соглашался, утверждая, что привык уже играть по-своему. Он не возражал. По-своему, значит, по-своему. Лишь бы не пропускал мяч. Ни разу за все время нашей совместной работы он не ставил вопрос ребром. Делай так, а не иначе. Только советы и не более того. А вот руководить обороной, участвовать в командных действиях, я, можно сказать, целиком у него научился. Если в рамке я умел уже многое, то по части видения игры, организационных моментов едва ушел от дилетантского уровня. «Ты такой же игрок, как и остальные», — наставлял он меня, «и должен все время оставаться в игре, независимо от того, где находится мяч, пусть даже у ворот соперников. А если он приближается к нашим воротам, ты должен быть готов в любой момент выйти вперед, подстраховать защитников. И ни в коем случае нельзя молчать в воротах. Надо все время подсказывать партнерам по команде, что происходит за их спиной, какие зоны необходимо прикрыть. Тебе же из ворот видно все поле». Но произносилось все это, подчеркиваю, не каким-нибудь менторским тоном, а на уровне дружеской беседы, из-за чего наука особенно шла впрок, становилась на редкость доходчивой. Для меня это было крайне важно, а так как по молодости, да еще в силу вспыльчивости характера, я не воспринимал нудных нравоучений, порой даже обижался, если приходилось выслушивать какие-то прописные истины. Особенно, когда стал игроком основного состава. Яшин, полагаю, чувствовал нюансы, недостатки моего характера, учитывал их, хотя никогда не говорил об этом вслух. Он был очень тонким психологом. Расставшись со своим постом в воротах, став начальником команды, Лев Иванович по-прежнему не оставлял меня своими заботами, много помогал по жизни. Например, когда я получил свою московскую квартиру, то даже немного испугался. Четыре стены — и все. Мебель, как и многое другое, в те времена доставалась людям по блату. А как без нее? И Лев Иванович вместе с тогдашним председателем МГС «Динамо» Львом Евдокимовичем Дерюгиным занялись моими личными проблемами, выхлопотали мне мебель, помогли обставить квартиру. Надо было это ему. Лев Иванович был удивительно прост и доступен, уважителен к любому, кто бы к нему ни обращался. Мне приходилось, например, видеть, как он тепло общается с известной в Москве футбольной и хоккейной болельщицей, которую все называют Машка. А ведь если посмотреть со стороны, кто на какой жизненной ступени, он и кто она? Но Лев Иванович спокойно, терпеливо отвечал на ее любые, порой вздорные вопросы. И так с каждым болельщиком, кто бы к нему ни подошел. Когда мы уже сдружились с семьями, я стал свидетелем просто поразительного эпизода. Льву Ивановичу написал письмо какой-то болельщик из Узбекистана. Яшин ответил ему. И вдруг, через несколько дней, этот болельщик со всей семьей, а в ней семеро детей, появляется на пороге яшинской квартиры. В гости решил приехать. Так и прожил он у Яшина целую неделю. Это же невозможно себе представить. Лев Иванович был удивительно непритязательным человеком. На базе в Новогорске, например, нас, футболистов, всегда отлично кормили. Тем не менее, случалось, находились недовольные, обычно новички из провинции, которым вечно было что-то не так. Наверное, человек с таким именем, как Яшин, тоже мог позволить себе покапризничать. Но такого не было и в помине. Ему всегда все нравилось. И он, бывало, даже одергивал, ставил на место возмутителей покоя простым вопросом. «А расскажи-ка нам, что ты кушаешь дома?» И человек сразу умолкал. Того, что нам давали на базе, зачастую тогда невозможно было купить ни в одном магазине. Исключительно чуткий был человек. Никогда не забуду матч «Динамо» в Донецке в 1971 году. Мы сыграли тогда с «Шахтером» в ничью 2-2. А после игры Лев Иванович в раздевалке подходит ко мне с шампанским. «Давай выпьем». «Не разыгрывает ли, думаю? Не издевается ли надо мной, пропустившим 2 гола? Не обмыть ли их?» — задумал. А он командует. «Тихо. От нас всех поздравляю тебя, Володя, с огромной радостью. Сегодня у тебя родился сын». Телеграмма из Днепропетровска пришла еще перед игрой. Но мне не сказали, чтобы не разволновался. А после игры Яшин организовал этот самодеятельный банкет, на котором вся наша команда приложилась в честь рождения моего сына к шампанскому. На него равнялись. Он во всем был примером для нас. В 1971 году я не только закрепился уже в воротах «Динамо», но и впервые был приглашен тренером Александром Пономаревым в сборную СССР. В Ирландии мы обыграли сборную этой страны 2-1. После игры Александр Семенович заходит ко мне в номер гостиницы. «Давай, — говорит, — разберем пропущенный тобой мяч. Мне кажется, ты мог бы его взять». Тут я, эдакий самоуверенный еще петушок, вспылил. «Чего там разбирать? Выиграли же!» И тут же залился краской стыда, потому что мне сразу пришло в голову, что Яшин ни за что не поступил бы, не ответил бы так. Он ведь тоже, бывало, ошибался. Но на разборах игры, выслушивая замечания, скажем, Константина Ивановича Бескова, ни разу не вышел из себя, мол, и сам без вас знаю, чего вы меня тут при всех шпыняете. Он никогда не вступал в пререкания с тренером, хотя по своему опыту знаю, что в любом эпизоде у вратаря есть возможность сослаться, а то и просто свалить вину на зазевавшегося или занявшего неправильную позицию защитника. Да мало ли вариантов. Но Лев Иванович эти варианты никогда не просчитывал, не применял. Больше того, он даже чужую вину иной раз брал на себя. Меня и сейчас еще иногда спрашивают, был ли расписан прощальный матч Яшина, в котором ему ничего не забили, а я, вышедший на замену во втором тайме, пропустил 2 мяча, и встреча закончилась в ничью 2-2. Нет, никакого уговора не было. Просто так сложилась игра. Существуют легенды и о том, что, выходя с поля, он передал мне свои вратарские перчатки. На самом же деле он просто их снял. Мы обменялись рукопожатием, и все. Я не мог играть в перчатках Яшина, поскольку его пятерня была на пару размеров больше моей. Моя утонула бы в его перчатке. Перед матчем мы, сборная «Динамо», собрались на своей базе. Олег Иванович ездил лично встречать каждого игрока сборной «Звезд», сопровождал из Шереметьево в Москву, размещал в гостинице, и между этими рейсами успевал еще тренироваться. Бобби Чарльтон, Эгерт Мюллер, Кальман Месси, Владимир Любанский и другие мировые звезды потом тепло вспоминали об этих встречах с Яшиным. До самого ухода Льва Ивановича из жизни мы дружили. Когда ему надоело в больнице, я увозил его к себе на квартиру, подальше от глаз людских, и никто не знал, где он находится. Главным его увлечением вне футбола была рыбалка, особенно зимняя, на которую он выезжал в компании старых друзей, даже уже будучи инвалидом. А вот на новогодний пруд, что рядом с нашей базой, обычно уединялся с удочкой, не любил, чтобы кто-то его сопровождал. Видимо, сидя у воды, лучше настраивался на предстоящий матч. Ничто человеческое ему не было чуждо, в том числе и слабости. Если многие в нашей команде покуривали втихаря, то он это делал в открытую. От выпивки, закончив играть по случаю какого-нибудь торжества, не отказывался, хотя пьяным я не видел его ни разу. В любой компании с ним было легко. Только став зрелым, опытным вратарем, я смог по достоинству оценить вклад Льва Ивановича в мое становление, воспитание, если хотите, вратарское и человеческое. Каждый час, каждая минута общения с ним обогащала меня духовно. Лев Иванович не был горазд на высокопарные заявления, но неоднократно давал мне понять, что видит меня своим наследником в воротах «Динамо», что я не имею права уронить славу динамовских вратарей. К сожалению, до конца я не оправдал его ожиданий. Сборные в конкуренции сначала с Евгением Рудаковым, а потом с Ренатом Досаевым чаще оставался на вторых ролях. Хотя в целом, думаю, уровень динамовской школы поддержал. Лев Иванович поднял этот уровень на недосягаемую высоту и ждал, наверное, что и мне он окажется по плечу. Но не сбылось. И те два мяча, пропущенные в прощальном матче Яшина, сейчас для меня как символ недосягаемости мастерства великого вратаря современности. Они как бы подчеркивают разницу между нами. Прощаясь со своими поклонниками, он в последний раз сыграл для них на ноль. А я вот, молодой, полный сил, не сумел. Алексей Парамонов, олимпийский чемпион, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта. Из России, значит, Яшин. Когда о каком-нибудь человеке мы говорим «знаменитый», то чаще всего забываем о том, что знаменитым он является лишь для определенного круга людей. Скажем, певца Карузо могут оценить лишь меломаны. А для тех, кто не интересуется музыкой, он не будет значительной фигурой. То же самое, думаю, происходит и в спорте. Поэтому из футболистов уходящего века я выделил бы только двоих, чьи имена не нуждаются в дополнительной расшифровке. Это бразилец Пеле и наш Лев Яшин.